Друзья дорогие, перед нашей молитвой в начале собрания я хотел бы прочитать слово. И, как сказали сегодня, тематическое немножко такое у нас будет. Это детишки, которые сейчас успокоятся здесь, наверное, да? Настроят сердца свои детишки. Друзья, посмотрите на меня. Мы сегодня будем детей благословлять, чтобы они вот так вот, кто-то в школу пойдет первый раз, кто-то уже, может быть, в 8 класс, в 10, кто-то в институт пойдет. И очень много опасностей, очень много соблазнов для детей наших. И чтобы мы могли вот так вот помолиться и их благословить, и нам, чтобы молиться о них. Я вот так вот поделюсь словом, немножко, может быть, за лагерь коснусь детский, потому что многие не были, не знают. Тема нашего лагеря там была по книге «Руфь». И я прочитаю вот тоже небольшие тексты для того, чтобы мы с вами поразмышляли и помолились. Книга «Руфь» прочитаю с первой главы, 5 стихов. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Елимелех, имя жены его Наиминь, а имя двух сыновей его Махлон и Хелион, они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими, они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь, и жили там около 10 лет». Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли. И осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего до этого места. Еще одно место прочитаю. Второзаконие, 20 глава, 18 стих. «Дабы они не научили вас делать такие же мерзости, которые они делали для богов своих». Друзья, я прочитал вот начало истории одной. Детишки, слушаете, нет? Женщина одна была с мужем своим, и двое детей у них было. И в городе было голодно, и они начали искать место, где пожить. И вот они пошли на поля Моавитские, жили там. И так получилось, что, живя там, муж у этой женщины умер. А потом они еще около 10 лет жили, и два сына умерли. Но сыновья до этого женились, и остались их жены, и одна женщина. Вот они, три женщины, остались. И дальше я вот не читал, но они приняли решение возвращаться. И так получилось, что они уходили из города, который назывался Вифлеем, город хлеба, и пошли искать, где попитаться. Друзья дорогие, вот мы ходим в собрание, мы слушаем слово, мы слушаем и принимаем вот это чистое молоко, которое питает нас, которое благо делает душе нашей, которое ведет нас к спасению, которое дает нам свет. Но порой нам хлеба бывает недостаточно, нам хочется каких-то пряностей, может быть, более чего-то вкусного. Бывает так вот идешь, смотришь, кушать хочется, продают какие-нибудь вкусные пирожки, лепешки, такие румяные. Попробуешь и думаешь, лучше бы я, например, не брал и не покупал, и денег жалко. И так вот получилось у этой семьи, они пришли в этот город, в это место, где они жить собрались, и выходили, что-то у них имение какое-то было, а туда пришли, муж умер, и дети умерли. И вот такой результат вот этой жизни там был. И я так понимаю, что есть такой прообраз, что если мы идем от того хлеба, которым питаемся в церкви, от слова, которое слышим, чистое, которое для блага души моей, и начинаем чем-то питаться, то это опасно для жизни. И как здесь мы прочитали в этом отрывке, что и муж умер, и дети умерли, и вот они напитались вот этим хлебом, который был в этом местности, в Мааве, и они лишились всего, по сути, и уходили семьей, а семья распалась. Дети, я обращаюсь вот к вам, вы собрались в школу многие. И так же, как прообразе вот здесь вот, вам будут предлагать какую-то пищу, какую-то мавитянскую пищу. Вот мав – это прообраз какого-то мира. В этом мире служат другим богам, своим обычаям, традициям. И эти обычаи будут стараться, может быть, и вам предлагать, вам послужить другим богам, вам, может быть, попитаться какой-то пищей. Ну, каким образом это может быть? Ну, например, прихожу я в школу, встречаюсь с товарищем у входа, и он говорит, стоите возле, он с одной стороны порога, вы с другого, он говорит, здравствуй. Ты протягиваешь руку, а он тебе говорит, перейди порог, вот здесь, вот через порог здороваться нельзя. Как вы, дети, считаете, через порог можно здороваться, нет? А? Нельзя? Нельзя. Вот говорят, что нельзя через порог здороваться. Понимаете, это обычаи мира этого. Вот Бог говорит, я тебя благословлю, ты вот помолись ко мне, обратись ко мне, вот взывай ко мне, я тебя буду хранить, охранять, а к тебе подходят, говорят, это неправда. Ну, по сути, да, слова эти они не говорят, это неправда. Вот чтобы было у тебя все хорошо, Бог говорит неправду. Тебе нужно вот здороваться не через порог, а порог переступить. А по сути это оккультные какие-то вещи, понимаете? Вот вроде как мелочь, а говорят, что не верь Богу, у тебя все хорошо так не может быть, если ты не будешь вот этому Богу служить, который будет вот благословлять тебя, если ты через порог не будешь здороваться. Понимаете, вот такие мелочи, или какой-нибудь идете со школы, с подружкой идете, например, перебежала дорогу черная кошка, а подружка вам говорит, давай перейдем, обойдем это место, обойдем через дом. Потому что кошка там пробежала, иначе у нас счастья не будет. Не слышали еще такого? Вам счастье нужно? Пойдете, где кошка черная пробежала, нет? Пойдете? Ну что, уже боитесь говорить. Вот некоторые говорят, пойдем. Конечно, пойдем, потому что Бог говорит, ты вот обратись ко мне, я тебя буду благословлять, я буду хранить. А пусть они ходят домой не прямым путем, а вокруг домов, там, может, квартал пусть обойдут. А вы можете сказать, что кошка вот здесь вот, 3 года назад я видела, кошка черная проходила. Можете так сказать? Ну, если вы не видели, конечно, говорить не надо, это может быть неправда быть. Но скажите, я могу предположить, что кошка здесь ходила черная, их много во дворах бегает. И вам не нужно верить таким вещам, потому что вас будут влечь, вас будут приглашать, говорят, послужи, вот нужно так, какие-то рамки ставить, может быть. Бог говорит, слушай меня, и будешь благословен. Могут предложить погадать вам. Какая мелочь, давай, покажи руку, вот я по руке сейчас посмотрю, тебе погадаю, подружки. Смотрите, будьте внимательны. Опасайтесь таких вещей, потому что ваша рука в руках Божьих, и мы с вами сегодня над вами помолимся, вас благословят, чтобы вы хранили душу свою от всего ненужного, от всего оккультного, что, может быть, мир будет предлагать и будет послужить, может быть, другим богам, может быть, еще какие-то вещи сделать, и, как мы прочитали, будут предлагать делать мерзости. Вот на вид кажется нормально, а перед Богом совсем по-другому кажутся, а на самом деле мерзости. Какие еще могут вам предлагать, как богам послужить? Вы хорошо сейчас разговариваете? Родителям понятно, как вы разговариваете? Понятно? А родители, когда вам говорят, вам тоже понятно? Вам понятно, когда родители вам говорят? Вы знаете, проходит один класс, два, второй, третий, четвертый, в пятом классе с подростком разговариваешь, и бывает, что он говорит непонятно. Потому что он набрался тех слов, которыми общаются друзья наши. В школе там, может быть, в институте даже. И вот разговариваешь, и какие-то слова могут проскакивать. Причем бывает в церкви хорошие слова, говорю, а чуть-чуть из церкви вышел, уже почему-то уже разговор совсем другой. Друзья дорогие, если вам будут предлагать какие-то слова, которые вам непонятны, и вы поймете, что они не очень хорошие, не надо их заучивать и не надо их использовать, не надо говорить как так называемом сленге каком-то. Экклесиастам 5 глава, 5 стих вот так вот говорит. «Не давайте дозволяй, не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка». Ну, тут говорится, что, может быть, об обещаниях каких-то. Ну, я так понимаю, друзья дорогие, не надо позволять устам нашим говорить совсем ненужное, потому что это нехорошо. Знаете, с подростками беседуешь, и я даже вот замечал, что я с дочкой моей начинаю беседовать, ну, раньше так было. И я общаюсь с ней, разговариваю, может быть, там куда-то мы с ней вместе поехали, может быть, походили где-то, и вот она свои слова там говорит, вот, вместо «хорошо» какое-нибудь слово «клево» придумает или еще что-нибудь. Они так общаются. Или еще что-то. И вот слушаешь вот эти слова, слушаешь, и я потихоньку, мне хочется, чтобы она меня понимала, смотрю, иногда у меня слова начинают проскакивать. Я думаю, стоп, стоп, так вот не надо говорить. Если там кто-то, я даже вот с подростками общаюсь, и говорит, вот что-то красивое, она говорит, такое вот было красивое, безумно красивое. Подросткам вопрос такой. Вот каким словом библейским можно заменить? Подростки, помогайте. Есть такие слова в Библии, которые можно заменить? Ну, есть слова библейские. Хорошо, весьма хорошо. И я думаю, очень хорошо, что вы на эти слова, если будете какие-то искать библейские слова, и будете их заменять, чтобы не пользоваться тем сленгом, не теми словами, которые говорит мир, потому что это обычаи мира сего. Это обычаи служить вот этим богам, которые влекут от Слова Божия к словам других, другим. Ну как вам, если могут еще вас предложить послужить другим богам? Ну, может быть, это не к первоклассникам относится, а тех, кто постарше. Ну, конечно же, по внешности. Могут по внешности ходить так, как ходит весь мир. Ходить так, как принято ходить перед нашими богами. Ну, какие могут быть? Могут предложить сделать маникюр, ногти накрасить. Ногти на ногах накрасить могут предложить. Вот сейчас принято, обуви открытые, очень красиво, когда там цветные ногти разноцветные, предположим. А перед Богом это мерзость, ничего хорошего. Могут предложить постарше, вот так вот я смотрю тоже, ну, прическу какую-то, может быть, пирсинг есть такое. И смотришь, думаешь, человек, Бог создал тебя, Бог даровал тебе красивое тело, Он даровал тебе все необходимое, руки, ноги у тебя работают, глаза, уши, благодари Господа. А люди начинают украшать и доходят до безумия, что страшно бывает на людей смотреть, потому что они служат богам чужим. И могут дети предлагать и вам послужить богам другим. И я вот так один раз ехал от сестры своей, в электричке ехал, и зашла одна девушка, красивая девушка. И у нее такая надпись была, она очень, ну, нехорошая была. Я бы сказал, что она нецеломудренная. И вот она высокая, красивая. И я посмотрел вот так вот на реакцию, смотрю, все мужчины устремили взор на нее. Прочитали эту надпись, я так понимаю. И вот она села, и я 2 часа с Александрова ехал до дома и смотрел периодически. Мужчины обращают свой взор на нее. И вот так вот получается, она влечет их. И может быть, и у нее гордость какая-то или еще что-то. И она думает, что она так весьма красива. И что обращают на нее внимание, описание. Бог смотрит совершенно по-другому. Он в таких случаях вот слово говорит, чтобы лучше тебе жернов на шею и в воду. Вот так Бог смотрит, потому что ты соблазняешь других людей, и ты побуждаешь их ко греху, и ты делаешь мерзость. И, друзья дорогие, также мы вот молодежь одеваемся, может быть, в институт ходим, в собрание, может быть, как-то получше оделись, а там, может быть, можем что-то позволить. Я не говорю, что так все делают, но если вдруг в жизни твоей такое происходит, то ты опасайся, ты береги душу свою, ты не делай соблазна для других людей. И я смотрю вот на моду, и происходит такое, что вот мы можем привыкли, смотрим на это, а вот так вот смотришь, идет молодежь вверх, мода такая, вверх приподнят, низ приспущен. На верхней одежде, может быть, какие-то оборки, как на, может быть, на белье на каком-то. Кофточки снизу прирастегнуты. Если декольте, то приспущено. Друзья дорогие, может быть, не так вот в собрании, так вот, может быть, с кафедры и не надо это говорить, но это происходит. И мы выбираем одежду, мы приходим в школу, мы приходим в институт и начинаем служить богам и служить и делать мерзость перед Богом, потому что мир так делает, потому что мир так поступает, влечет, зовет и предлагает то же самое делать нам. Друзья дорогие, не надо соглашаться. Буду стремиться украсть, предлагать украсить себя. Мы были как-то на собрании, я уже делился этим. Были вообще на дне рождения, вот его нету сейчас, Женя, вот инвалид. И были у него приглашены там гости, и тоже инвалиды сидели. И вот они сидели, слушали слово, и одна пара была, муж с женой, и жена мужу говорит: «Слушай, а была бы я сейчас, вот все нормально у меня было, была бы я красивая, не сидела я бы здесь, и это слово сейчас не слушала». Понимаете, Бог каждому усмотрел свою внешность. И если тебе, может быть, ты будешь более красивый или красивая, то это может быть к твоему падению, потому что взоры будут обращены на тебя, а ты не готов. Бог знает, в каком ты состоянии должен быть. Бог знает, в какая внешность у тебя должна быть, потому что дай тебе чуть лучше, это будет, может быть, к твоему падению. И надо благодарить Господа за то, что Он дает все нам необходимое и для жизни, и благочестие, и внешность нам дает. Только благодари Его, потому что у тебя есть и руки, и ноги, и глаза, и уши, и ты можешь вот так вот Его благодарить, и язык у тебя есть. А некоторые люди этого лишены. Обращай внимание, наблюдай и благодари Господа. Екклесиаста 7 глава 17 стих написано: «Не предавайся греху и не будь безумен». Зачем тебе умирать не в свое время? Не будь безумен, не предавайся греху, как муж вот этой Наимени, как дети, вот, может быть, сыновья, попитались они хлебом моавитским, попитались они, может быть, где-то допустили что-то в жизни своей, потому что боги кругом были те, которые влекли ко греху, отвращали от Бога, и смерть их постигла, так же и мир влечет, так же мир предлагает: послужи, отравись и умри. Бог зовет нас, чтобы мы служили Ему, и чтобы мы благословляли Его и благодарили Его. Мы вот так вот были с подростками в лагере в подростковом, и тема вот эта была тоже, чтобы они от мира вот так вот убегали. Тема была по книге «Руфь», и мы по дням вот так вот разбирали вот об этой семье, что первое это было уход от города хлеба. То есть у нас хлеб, есть возможность читать слово, есть возможность быть в общении, а мы уходим и ищем другого хлеба, и это может привести к беде. Второй день мы разбирали это крушение на полях моавитских, крушение жизни этой семьи. Такое крушение может быть у каждого человека, который идет на моавитские поля и который питается этим моавитским хлебом. Еще день мы говорили, это когда семья это поняла, что нужно возвращаться, встану, пойду к отцу моему. И это единственное правильное решение, если ты вдруг ушел в мир, если ты вдруг напитался этим хлебом, где-то отравился, иди к отцу, он тебя вылечит, он поправит твое хождение, он будет смотреть тебя, поправлять, беречь тебя и поправить твое здоровье. И мы разбирали день еще о благословениях. Если мы идем к отцу, то Бог благословляет. И делали для них поход, я к этому походу не готовился, я не участвовал и знал, для меня, оно, что там будет, я тоже не знал, и так же с детьми шел в этом походе. И мы вот так вот шли, стояла граница такая, граница была подписана Моав. Зашли в этот Моав, и там были кругом объявления такие, знаете, как вот в мире у нас реклама всевозможная, и там были, ну вот на магазинах сейл написано, скидки какие-то, то есть обещания какие-то. Написано, все будет хорошо, я так скажу, там немножко даже другие надписи были, и они им были приятны на их языке, они вот, они попали туда, куда, как вот везде написано. И вот они подходили, и первое их встретили на таможне, там были таможенники моавитские, которые сказали, вам нужно декларацию заполнить, вот пометить вам наши данные, вам данные надо, ну и там было фамилия, имя, год рождения, с какой церкви, служитель кто, все они добровольно написали там, указали, вот. Нужно было там отдать эти, для, чтобы отметочку поставить, им за это выдавали деньги, чтобы жить на земле моавитской. А набрали они денег, дали, чтобы отметочки все поставили. надавали им там моавитских тугриков, каких-то там братья напечатали такие, красивые такие, мне понравились, они пихали во все карманы, что можно. Но много не давали, им хотелось больше. И вот они пошли дальше, была там аллея героев, и вот они на аллее героев были, им рассказали, какие есть герои на земле моавитской, они побыли, им предложили там факел зажечь, они зажгли, их поблагодарили, что они почтили их местных героев. Пошли они дальше, и там было такие место такое, в котором предлагали им взять, ну, отметочку тебе поставить, ты можешь взять, и там были всевозможные, ну, по крайней мере, лежали упаковки такие, в которых были гонки, например, машин, или чемпионат Бразилии там, или Италии, чемпионат земли моавитской по футболу там, вот, игры какие-то. И вот они смотрели и принимали решение, брать или не брать. Но всего лишь отметочку получишь. Но зато у тебя будет такая игра там или еще что-то. Проходили мы дальше, и там было место, там были бога изображены всевозможные. Лежали конфеты, там еще что-то. Ну, как вы думаете, детвора что делала там? Набрали конфет, там наелись. Их поблагодарили, что они помянули богов наших, и пошли мы дальше. И вот так вот мы двигались, ошибки, ошибки, ошибки. На таможню потом подошли, можно было деньги использовать, купить там подарки, такие красочные упаковки, как вот в подарки всегда. Они приобретали, а внутри оказывалось, что там трава лежит, дрова лежат, еще что-то. И они соблазнились, потом развернули и разочаровались, им так было неприятно. Подошли на таможню, уже выходить с этого земли моавитской. Там стоят таможенники, говорят, с нашей местности выносить ничего нельзя. Все принадлежит земле моавитской. Отдавайте деньги, отдавайте ваши там декларации, все, давайте, все отобрали у них. Ну, мы там немножко им поблаговествовали, спели им там, таможенникам моавитским, чтобы знали, что Бог силен и крепок. Стихи рассказали некоторые, которые там мы изучали из слова. Потом было место, где они конфетки вот так вот разбирали по цвету, там, как колоски вот так вот Русь разбирала. И потом было последнее место, где они получали полную награду. Брат их встретил, говорит, друзья, ну давайте разберем, как вы там шли. И они сели так и говорит, вот смотрите, вы пришли на таможню, и братья, вы нас предали. Как предали? Да вы же указали все данные о церкви, внешним все рассказали, вот так вот миру все это дело. Как же так можно, друзья? И вот на каждое место так разобрали, побеседовали, поговорили, и получали они полную награду. Брат поставил там ведро с семечками, вот сколько в пригоршню тебе влезет, вот столько забирай. И вот у кого ладошка побольше, те побольше брали, у кого поменьше, поменьше. Друзья дорогие, и вот так вот с подростками, и я вот так вот учился, и я проходил эти испытания, вот. И столько ошибок мы в нашей жизни можем наделать. Враг предлагает нам, попользуйся, подержи, попробуй, блестит, красивый подарочек, упаковка. Вот на таможне все обобрали, друзья дорогие дети, так же и мир все берет. Только он не только материальное заберет, он хочет и душу забрать. И как важно нам хранить душу свою вот так вот в этих соблазнах, в этих искушениях. И как нужно нашим детям бодрствовать, чтобы не поддаться на эти уловки, не поддаться на эти искушения. И вот так вот как Руфь вместе с Наиминью решила возвращаться к народу, еврейскому, потому что она поняла, что Бог Израиля самый лучший. Я думаю, что она смотрела на жизнь мамы, смотрела на жизнь этой семьи и поняла, что я буду возвращаться, твой Бог будет моим Богом, твой народ будет моим народом. И это правильное решение, потому что только в Божьем народе можно получить благословение, только в Божьем народе можно иметь эту защиту от Бога Всевышнего, от Бога крепкого, Бога могущественного, который хочет благословить и даровать спасение каждому человеку. Я детям расскажу небольшой рассказ, уж, друзья, потерпите немножко, чтобы им немножко назидаться. Послушайте, дети, рассказ такой, может быть, кому-то из вас читали его. Мальчика звали Назар, была зима на дворе, и он, возвращаясь, он вот так вышел из дома, увидел синички там сидят, он взял, сделал комочек снега, разогнал их всех, а рядом был сосед Иван Семенович. Он был верующий, и он чистил снег, увидел это и говорит: «Назар, Назар, Бог скоро придет, а ты еще не готов». Мальчик потупил взгляд, а потом озорно-то говорит: «Иван Семенович, а вы что, готовы к пришествию?» Он говорит: «Готов». «А если Бог сегодня придет, Иван Семенович, ты готов?» Иван Семенович подумал, говорит: «И сегодня готов». И вот он смотрел на этого соседа, он не всегда ему так вот нравился. Его родители, мама с папой, недавно покаялись. И в семье его начали происходить изменения. Они стали ходить на собрания, ему что-то нравилось в собрании, что-то нет. Проповеди, может быть, не всегда нравились, но ему нравилось, что на Пасху, на Рождество давали подарки, угощали. Это было ему приятно. И вот смотрел на этого соседа, и вот что не делал, а он даже не ругается, не раздражается, и думает, что бы ему сделать такого, неужели он такой на самом деле? И он думал, что сделать, и мама с папой любили этого верующего брата, соседа, и она периодически что-нибудь готовила, и в один из дней она вот так вот приготовила пирожки дома, отложила несколько пирожков в пакетик соседу и попросила Семена, Назара отнести. Ну, он понес эти пирожки, думает, сейчас уберу пирожки, убрал пирожки в карман, положил кусок сухого хлеба и отнес соседу. И каждый раз, когда мама давала какое-то угощение, он относил Ивану Семеновичу и всегда клал туда кусок сухого хлеба. И смотрел на соседа. А сосед все время встречал и все время маму его благодарил. Господа благодарил и также всегда улыбался и радовался. Он говорит: ну не пойму, неужели его ничем нельзя донять вот так? Один раз вечером он так вот отпросился, говорит: я к другу быстренько сбегаю. Отец спросил, не поздно? Он говорит: я быстро. Подошел к дому Ивана Семеновича, посмотрел, заглянул в окошко, он собирался спать, выключил свет, он подошел, быстро постучал в окно и спрятался. Иван Семенович оделся, вышел, зима, посмотрел, никого нету. Опять свет выключил, он опять пошел, постучал. Тут залаяла соседская собака через дорогу, она его не любила, Назара, он ее часто донимал. Опять выходит Иван Семенович, и вышла соседка напротив собаки, говорит: что-то ты, наверное, засиделась на цепи, давай я тебя выпущу, побегай. Тут он перепугался, полез там возле дороги на елку. И его спасло, что вышел тоже и Иван Семенович посмотреть, кто там, собака пошла к нему. И они пошли обходить дом, посмотреть, кто же тут хулиганит. Он убежал домой, долго не мог заснуть. Обижался и ругал Иван Семеновича, собаку, и немножко обижался на себя. И тут подходило Рождество, и нужно было, и ему обещали коньки к Рождеству. Он каждый раз заходил так вот домой и думал, не узнали о моих проделках про Ивана Семеновича. А тоже мне обещали коньки, и коньки не подарят. И вот накануне Рождества ему подарили коньки, он обрадовался, поехал кататься на озере. И вот так вот глянул, с той стороны идет Иван Семенович, поехал быстро к нему, чтобы ему похвалиться коньками своими. А тот махал ему, махал, он не понял, он разогнался, и впереди оказалась прорубь. И он туда, мальчик, упал, оказался в проруби. И тут подбежал Иван Семенович, подполз к краю проруби, начал его вытаскивать, вытащил его. И тот начал вставать на коньках, начал опять вот так вот неустойчиво стоять. Дедушка его оттолкнул, но лед был скользкий, а сам скатился в прорубь. И мальчик перепугался. Дедушка кричал: уходи, уходи, иди домой. А он лез к нему, чтобы ему помочь, уходи. И он увидел, дядя там шел, начал ему кричать. И потом он очнулся уже дома. Папа его растер уже пихтовым маслом. И первая мысль у него была: а где Иван Семенович? Спрашивает у мамы, он говорит: он на печке лежит, не волнуйся. Его дедушку растирает папа пихтовым маслом, как и тебя. И минут через 15 можешь к нему пойти. Назар забрался к Ивану Семеновичу под одеяло на печку. и сказал: «Иван Семенович, мне так стыдно, прости меня». Он говорит: «За что?» И он рассказал ему, как он в окно ему стучал. Он ему рассказал, как он хлеб ему сухой носил. «Дети, как вы думаете, дедушка хорошо поступил, вот когда его спасал?» «Хорошо». «А как вы думаете, Назар был благодарен ему? Он его полюбил потом, нет?» «А за что полюбил?» «Я думаю, за то, что он рисковал своей жизнью, чтобы спасти его. Согласны?» Друзья дорогие, вот каждый из нас, мы достойны, чтобы принять смерть. Мы достойны смерти, потому что Слово Божие нас осуждает за грех. Но чтобы мы не умирали, Бог отдал Сына Своего Единородного. Он расплатился Сыном Своим, и Иисус Христос вот так вот взошел на крест, чтобы мы могли жить. И как вот Назар был благодарен Ивану Семеновичу. Друзья дорогие, как нам не быть благодарным тому Господу, который отдал свою жизнь, чтобы мы могли сейчас ходить в собрание, чтобы мы могли где-то ходить в школу, в институт, жить. А мы должны быть уже умершлены за грехи наши, за дела наши. И слава Богу, что Господь вот так вот через Сына Своего, через кровь Его смотрит на нас и позволяет нам еще где-то поступать. И мы порой поступаем, может быть, неправильно, но Он милостиво пока смотрит и ждет. Не воздашь ли ты славу? Не воздашь ли ты хвалу за то, что ты жив? Потому что Сын мой мертв. И если, дорогой друг, ты считаешь, что, может, я недостаточно грешен, ты грешен уже только потому что Бог расплатился Сыном за тебя, и ты сейчас живешь, но ты делаешь вид, как будто не знаешь об этом. И говоришь: мне пока не время, может быть, попозже или еще. Но Бог ждет долго, терпеливо и много милостиво ждет, когда ты обратишься к Нему, когда ты поблагодаришь Его за то, что Он сделал для тебя и допустил вот эту возможность, чтобы ты мог жить. Друзья дорогие, я буду заканчивать слово. Я предлагаю помолиться нам о том, дети, и вам предлагаю помолиться. Мы с вами беседовали о том, что вы пойдете в школу, но кругом вот эта моавитская земля, и вам будут предлагать где-то послужить другим богам, может быть, сделать где-то мерзости, чтобы вы имели четкое понимание, что делать можно, а что нельзя. А для этого нужно слово, слышать слово, читать слово. Дорогие родители, нам нужно помолиться, чтобы Бог сохранил детей наших от всего оккультного, сохранил от этих мерзостей, которые делает мир, помолиться о том, чтобы Бог хранил их, хранил в руке своей, чтобы они могли получать благословение, а чтобы они не вычерпывали какое-то наказание или проклятие, потому что не знали, не хотели или не слушали, чтобы Бог посылал их в сердца страх Божий, удаляться от еды моавитской, от этих подарков моавитских, чтобы хранили они душу свою и были вместе с нами в собраниях наших, в общениях наших, пребывали в Слове и славили нашего Господа, и славу Ему за все. Аминь. Помолимся.